Почему мы должны страдать? Темой моей сегодняшней беседы является вопрос: почему мы должны страдать? Крик, который вырвался из уст братьев Иосифа 3600 лет тому назад, это крик, который часто раздавался в ходе истории, крик, который будет раздаваться и в будущие дни. Что это Бог сделал с нами? Спрашивали встревоженные братья Иосифа там, в Египте. Эта история записана в первой книге Моисея, Бытие 42. Они очень жестоко обошли со своим братом Иосифом и в конце концов продали его мадиамским работорговцам. Позднее они должны были задуматься над тем, что стало с Иосифом. Они, возможно, воображали его бедным рабом, выполняющим самые тяжелые виды работ, или умирающим от переутомления или разбитого сердца. В глубине души они сожалели о своем ужасном поступке, который принес столько горя их старику-отцу Якову. Едва ли они могли себе представить, что их проданный в рабство брат поднялся через ряд испытаний и через горький опыт до высокого положения в Египте, что он стал фактически правителем этой страны. А теперь голод в их родной стране заставил их прийти в Египет. Здесь они столкнулись с беспочвенными обвинениями их в шпионаже и воровстве и были в результате брошены в тюрьму. Напрасно они умоляли: «Мы люди честные, рабы твои не были соглядатаями». Бытие 42:11. Неузнанный своими братьями, Иосиф настаивал: «Вы соглядатаи». Этим намеренно суровым обращением с братьями Иосиф хотел пробудить их совесть, заставить их раскаяться в их позорном поступке по отношению к нему и подготовить путь для своего прощения и окончательного соединения с ними. Иосиф преуспел в этой своей попытке. Их собственные несчастья напомнили им о страданиях их младшего сына. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Бытие 42:21. Наконец, наступил драматический момент, когда Иосиф больше не мог скрывать свою любовь к своим братьям. Он открылся им, рыдая при этом: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Бытие 45:1-8. Простыми словами, невозможно вполне выразить глубину чувств, которые охватили сердца братьев. С одной стороны, они испытывали глубокое чувство стыда и унижения, когда они стояли перед тем, кого они так бессовестно предали. С другой стороны, они безмерно радовались тому, что их брат оказался жив и достиг такой высокой позиции при дворе фараона. Иосиф стоял перед ними, прекрасно понимая все, что происходило в их умах и сердцах. Он утешил их, как мог утешить только любящий брат. Он попросил их не огорчаться и не винить себя, потому что, как он сказал, «Вы умышляли против меня зло». Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Бытие, 50 глава, 20 стих. Ни один еврей не может читать эту библейскую историю об Иосифе и его братьях, не видя при этом в ней предвестия того, что должно было случиться позднее в истории еврейского народа. Что это Бог сделал с нами? Этот крик вырывался из миллионов разбитых сердец на протяжении всех столетий. Для чего нужны все эти нечеловеческие страдания? Для чего нужен голод, болезни и жестокость, которые опустошали их ряды? Почему им приходилось сталкиваться с позорными, несправедливыми подозрениями и обвинениями? Напрасно еврейский народ утверждал, что они невиновны. Подобно братьям Иосифа, они говорили: «Мы люди честные. Дайте нам жить и зарабатывать свой хлеб насущный. Жальтесь над нами. Разве мы недостаточно страдали?» Истинные христиане и все здравомыслящие люди знают, что все такие обвинения являются ложными и беспочвенными, и тем не менее, еврейский народ даже в наши дни подвергался оскорблениям, уничтожению, их отправляли в тюрьмы и убивали только за единственное преступление, за то, что они были евреи. Теперь, когда я привел вам эту аналогию, я хочу, чтобы вы знали, что я испытываю величайшее уважение к братьям нашего Господа. В моем сердце я не питаю ничего, кроме любви к еврейскому народу. Все, чем я есть и чем я обладаю с точки зрения духовной, благословения и богатства, которые вечны, всем этим я обязан под Богом еврейскому народу. Бог в своем слове много лет тому назад с любовью указал мне, что я веду жизнь, которая не нравится ему. Он предостерег меня, что если я не послушаю и не исполню его слова, меня постигнет наихудшее наказание. Точно так же, как Бог позаботился обо мне, Он хотел бы, я в этом уверен, чтобы сегодня я с любовью и доверчивостью указал на поразительную аналогию между братьями Иосифа и сегодняшним положением еврейского народа во всем мире. 16 столетий спустя, после Иосифа, на сцене истории появился более великий Иосиф. Он также был возлюбленным сыном у своего отца и пришел с вестью любви и мира. Он пришел к своим братьям, но они не увидели в нем вида, который привлекал бы их к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезней, и мы ни во что ставили его. От Исаии 53 глава, со 2 по 3 стих. Братья этого великого Иосифа позорно обращались с ним и в конце концов отдали его в руки чужеземцев. Но Бог своей мудрости и любви возвысил его и сделал его Господом над всем, спасителем своих братьев и всего человечества, всех, кто придет к нему. Имя этого второго Иосифа – Иммануил, Мессия, Иешуа из Назарета. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу так и исполнил. Деяния апостолов 3:18. Израиль прошел через суровые испытания, подобно братьям Иосифа в Египте. Они столкнулись с подозрением и жестоким обращением. Временами они испытывали на себе свирепую жестокость, превосходящую человеческие силы. «Почему Бог позволил, чтобы все это случилось с нами?» — кричали они. Сегодня еврейский народ пользуется определенным уважением, но пророчество указывает на то, что им снова придется пережить горькие испытания. Спасению израильского народа должно предшествовать их раскаяние в грехе, совершенном против их брата, независимо от того, приходит ли это спасение к ним как целому народу в будущие дни или как отдельным личностям сегодня. Слово Божье уверяет нас в том, что Израиль пройдет через ужасное время скорбей Яковых, Иеремия 37. Подобно братьям Иосифа, они раскаются в грехах всего народа. Послушайте, что Господь предсказывает через пророка Захарию. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарий 12:10. Каким удивительным, прекрасным должен бы быть в тот день для Иосифа, когда он открылся своим братьям? И каким удивительно прекрасным будет тот день, когда для остатка Израиля, когда их Мессия откроет себя своим братьям, еврейскому народу? Он простит им их грехи и утешит их, и спасет их от всякого зла, которое омрачало их существование на протяжении столетий. В тот день они поймут, что в том состояла Божья цель и воля, чтобы их Мессия умер за их грехи, с тем, чтобы они могли иметь ценою его пролитой крови не только прощение грехов, но и жизнь вечную. В тот день спасение придет к Израилю, как к нации. Но пока забрежит рассвет того дня, и в темные тени убегут прочь вы, как индивидуумы, должны поверить в этого великого Иосифа. Ради самих себя, а также ради него, подумайте о нем. Если вы действительно задумываетесь о нем и спросите вашего Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, открыть его вам, вы непременно увидите и поверите, что Иешуа из Назарета и есть ваш Спаситель, Мессия. Он был рожден, как пророчествовал Исаия, он родился в Вифлееме, как предсказал Михей, он умер, как за выкуп за наши грехи, как предсказывал Исаия в 53 главе, и он восстал из мертвых, как предсказал Давид в Псалме 15:10. Я умоляю вас услышать его, когда он зовет вас сейчас. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. От Матфея 11 глава, 28 стих. Аминь.